Успел он придать смущению своему форму как бы естественного волнения и замешательства. «Ну как же так?» — бормотал он. «Ася, может ли быть?» И они заговорили оживленно. Он тоже говорил, но услышал, о чем речь, лишь две остановки спустя. А пока справлялся со странным смущением удивления и недоверия, что эта женщина, сидящая с ним рядом, кто бы мог подумать, но это Ася. И дело было не в том, что она очень постарела или подурнела. Было и это, но это был все равно ее голос и ее лицо. И тем не менее лица незнакомых людей показались бы монаху сейчас менее посторонними. И он догадывался, что окажись сейчас с ним рядом каким-то чудом совершенно та прежняя Ася, эффект был бы тот же. Потому что той Аси, Аси, которую он помнил, вообще никогда не было. Был образ, монахов держался за него и год, и другой. Образ сохранился даже в мучении разрыва, а потом и в памяти. Сейчас он как бы держал в руках портрет и сличал его с оригиналом. И ничего не совпадало. Ася, постаревшая Ася, сидевшая рядом с ним, была просто неловкой кустарной подделкой. Ему как бы даже странно было, что он разговаривает с ней, как с Асей. И это движение, которым она подставила щеку, такое знакомое, показалось ему заученным и ненатуральным. И тот же голос, и тот же хохоток тоже были эрзацем, химией, синтетикой, но неправдой. И даже глаза, как он всегда думал, самые красивые, что он встречал в жизни, были хоть и голубыми, как у Аси, но плоскими и пустыми. И что говорить, у его жены глаза были красивее. Но по мере того, как он убеждался, что это Ася и сомнений быть не может, в этом процессе сличения с оригиналом началась обратная реакция — недоверие к образу. Это распадение образа, может, впервые в его жизни произошедшее столь наглядно, что он видел как бы рвущиеся линии исчезающие краски. Было неосознанно болезненным. И когда образ испарился и уплыл, растаяв, словно облачко, он почувствовал облегчение, ожил. Ему стало интересно. Потому что ощущение, им теперь овладевшее, называлось уже любопытством. Именно оно присутствует при сличении старых механических записей с новыми, еще неизвестными. Именно тогда, проехав уже две остановки, он услышал, о чем они говорят, и лишь легкое затруднение испытал в том, что теперь, любопытствуя, но не помня начала разговора, может повториться, а это может показаться невниманием, чего он уже не хотел, испытывая любопытство уже не только к рассказу, но и к сидевшей рядом с ним новой женщине. Он, впрочем, быстро сообразил, что и это может быть отнесено за счет столько уместного тут волнения, и надо только учесть это. «Так ты что, недавно приехала?» — спросил он. «Помилуй, я никуда не уезжала». «Но как же мы с тобой не встречались ни разу?» — действительно удивился монахов. Вот раньше встречались каждый день и даже еще не сговариваясь, сколько раз сталкивались просто так на улице, помимо свиданий, так как расстались ни разу. Я был уверен, что ты уехала. «А ты все такой же рассудительный», — ласково засмеялась она. Монахов снова отметил неестественность ее интонаций. Но теперь это его вполне устраивало, потому что намекало на некую возможность, уже начинавшую увлекать его и в то же время ни к чему его впоследствии не обязывающую.